Глава 39. Мэтью. Настоящее. Мэтью прокатывает первый шарик по столу, ждет, когда тот шлепнется в корзину для бумаг. Второй шарик следует за первым, а третий сходит с траектории и падает мимо корзины. Мэтью хмурится и вздыхает. Наклоняется к дальней правой ножке, под которую подложена стопка бумаги. Сворачивает еще несколько листов, подсовывает их тоже. Да, теперь в самый раз. Потом слегка переставляет корзину, вновь садится на стул и набирает еще пригоршню шариков из ящика. Перекатывает в ладони, медлит. Да, отвлечься на шарики не получается. Это полный идиотизм. Новых клиентов нет, несмотря на рекламные объявления, которые он повсюду разместил. Все равно нужно бороться с искушением и ни в коем случае ей не звонить. Будет только хуже. Мэтью запускает очередной шарик, смотрит, как он, поблескивая, катится по столу. Шлеп. Еще один снаряд, на этот раз слишком быстро. Черт. Угол теперь слишком большой и скорость слишком велика. Пошло все к черту. К дьяволу. Он раздраженно пинает стол, и тут раздается телефонный звонок, знакомая, которая служит в полиции. «Мелани Сандерс?» Сержант уголовного розыска в Корнуолле. Но у нее есть связи в дорожной полиции в Девоне. Он ее попросил кое-что проверить. «Ну, есть что-нибудь?» «Тоже рада тебя слышать, Мэтт». «Прости, совсем потерял навык светской беседы. Как поживаешь, Мел?» «Ладно, можешь не притворяться, что тебя это интересует. А вообще неплохо». Мэтью слышит по тону, что она улыбается, как обычно. Подкалывает. Он закрывает глаза. Иногда, когда приходится прибегать к помощи старых коллег, Мэтью ощущает, насколько ему не хватает прежней жизни. Полицейский участок, работа, ощущение братства. «Ребята в Девоне проверили твоего гонщика. Мотоцикл цел и невредим. К тому же на момент происшествия имеется железное алиби. Прости, дружище, мы точно убедились. Нерабочая версия». Мэтью тяжело вздыхает. Он серьезно подозревал приятеля Мелоди Сейдж. Мотивы не совсем ясны, однако чутье подсказывало, и Мэтью разочарован, что ошибся. «Почему ты его подозреваешь? Расскажешь?» «Прости, не могу. Так, просто на удачу решил проверить». «Ладно. На прощание я обычно предлагаю встретиться и выпить, чтобы убедить тебя вернуться в наши ряды». На что я обычно отвечаю, что со службой завязал, но выпить всегда рад. Я позвоню. «Позвонишь, как же», — фыркает Мел. «Извини, надо бежать. Раскручиваю сложное дело. До скорого». Мэтью вешает трубку, закрывает глаза и перекатывает в ладони шарики. Он очень старается не думать о прошлом, о том, что случилось во время службы. Иногда он задается вопросом, поблекнет ли когда-нибудь воспоминание? Прошло 2 года, но стоило ему услышать голос Мел, все вернулось. Даже запах. В училище этого не говорят. А потом... Потом остается только шутить, прикрывая черным юмором настоящие чувства. В училище не предупреждают, что запах горящей плоти остается с тобой навсегда. Мэтью открывает глаза и листает большим пальцем фотографии на телефоне. Вот она. Салли в день их первой прогулки вдоль озера, когда Мэтью по-глупому испугался лебедя. Она улыбается. Мэтью словно и сейчас слышит ее смех. Он бы очень хотел, чтобы визита к маме Салли попросту не было и не состоялся бы тот разговор на кухне, пока Салли пошла наверх в свою бывшую комнату за старыми фотоальбомами. Салли говорила, что уже давно не думает о браке и счастливой семейной жизни. «Спасибо, с меня этого добра достаточно», — заявила она как-то за ужином. Мэтью потом гадал, правда ли это, или Салли сказала то, что, по ее мнению, хотят слышать мужчины вообще, и он, Мэтью, в частности. Они встречались недостаточно долго, чтобы вести серьезные разговоры. Однако после ссоры у Бет на барбекю тема брака всплыла сама собой. Бет вбила себе в голову, что Мэтью убежденный холостяк. Мэтью ответил на вопрос прямо. «Нет, Детей он не хочет. И это чистая правда. Салли сказала, что тоже не хочет. К тому же они вообще пока не строили далеко идущих планов. А потом на кухне мама Салли поведала совсем другую историю. Порадовалась, что наконец видит дочь с достойным молодым человеком после всего, что Салли перенесла. А дальше мама выложила все как на духу. Брак Салли распался, потому что муж изменял и потому что они потеряли ребенка. Она не отчаивается. И я говорю, у тебя еще уйма времени. Мама также поведала, что после выкидыша Салли была на грани. Даже злоупотребляла спиртным, хотя всегда боялась пойти в покойного отца. Я ей говорила глупости, а она: алкоголизм передается по наследству. Был еще ужасный случай в магазине. Салли чуть не арестовали за кражу. Она хотела вынести в сумочке детские ползунки. «Бет молодец», — уговорила охранника. Он отпустил Салли и взял с Бет обещание, что она отведет ее к врачу. На обратном пути Мэтью украдкой поглядывал на Салли и думал, сколько всего она от него скрывает. Да, они встречаются совсем недавно, однако уже понятно. Салли говорит то, что он ожидает услышать. Не хочет семью и детей. Неправда это. Просто подстраивается. Мэтью отвез Салли, вернулся домой и час ходил туда-сюда по квартире. Что он наделал? Не надо было ввязываться в отношения. Это нечестно. Нельзя лишать Салли будущего, которого она заслуживает. Он уже обокрал одну ни в чем не повинную женщину. Хватит.